Глава 31. Вашингтон, округ Колумбия. Стефани лениво ковыряла завтрак, поданный ей и президенту. Она была не особенно голодна, но это давало возможность обдумать услышанное. Она уже давно варится в этой каше, чтобы понимать, что к чему. Одни игры, в которые ей приходилось играть, были глупыми, другие — откровенной чепухой, третьи доставляли головную боль, но изредка бывали и настоящие. «Мы с Эдвином занимаемся этим уже больше года», — признался Дэниелс. «Лишь мы вдвоем, плюс небольшая помощь со стороны разведки. Но события развиваются стремительно. Как только Роуэн вышел на тебя, мы сразу поняли, что ему нужно». Нелл отложила вилку. «Не любишь яичницу?» «Честно говоря, терпеть не могу». «Все не так плохо, Стефани. В отличие от меня, тебе не светит предстать перед Конгрессом. Кстати, сдается мне, ты был в курсе, что под меня копают». Дэниелс покачал головой. «Я надеялся, что так будет, но точно не знал». «Надеялся?» Президент отодвинул тарелку в сторону. «Вообще-то я тоже не любитель яичницы». «Так почему мы тогда ее едим?» Дэниелс пожал плечами. «Не знаю. Я просто попросил что-нибудь приготовить. Все не так просто». «А почему мы здесь, а не в твоем кабинете?» «Там слишком много посторонних ушей и глаз». Странный ответ, но Стефани никак не отреагировала. «Как ты понимаешь, — продолжил Дэниелс, — Мэри Тодд Линкольн, по всей видимости, была психически неуравновешенной. Она была несчастной женщиной, которая потеряла всех дорогих ей людей. Удивительно, как она вообще не сошла с ума». «Его оставшийся в живых сын Роберт так и считал. Он поместил ее в сумасшедший дом. И ей удалось в судебном порядке опротестовать его действия?» «Да, она так и сделала. Затем, вскоре после того, она отправила письмо Улиссу Гранту. С какой стати ей было это делать?» «Похоже, она была не такой сумасшедшей, какой нам ее рисует история. Грант не только сохранил это письмо, но и приказал засекретить. После 876 года у нас было еще много президентов. Почему ты первый, кого оно заинтересовало?» «Я не первый». «А вот это уже интересно». Стефани навострила уши. «Имеются свидетельства, что его читали оба Рузвельта, а также Никсон», — продолжил Дэниелс. «Я почему-то не удивлена». Дэниелс усмехнулся. «Я подумал о том же. В кабинете Никсона были два мормона. Он с симпатией относился к их церкви. Он оказывал им знаки внимания в 60-м, 68-м и 72-м году. В июле 70-го он побывал в Солт-Лейк-Сити и встретился с пророком и 12 его апостолами. 30 минут, без прессы, за закрытыми дверями. Несколько странно для президента США. Тебе не кажется?» «Зачем ему это?» «Затем, что хитромудрый Дик хотел знать, правда ли то, что Мэри Тодд написала в своем письме. Действительно ли у мормонов есть то, что некогда вручил им Авраам Линкольн?» Что же он выяснил? Это мы никогда не узнаем. Все те, кто присутствовал на той встрече, давно мертвы. За исключением одного. Значит, с ним нужно поговорить. Что я и собираюсь сделать, Дэниелс указал на записку Мэдисона. Слава богу, мы ее нашли. Иначе мы даже не знали бы, в каком направлении следует вести поиски. Взгляд Стефани скользнул по стенам и остановился на портрете Джона Адамса, первого вице-президента. «Ты должен докопаться до сути, Дэнни». «Ага». Она назвала его Дэнни. Похоже, Стефани и впрямь на него зла. «Мне нравится, когда ты называешь меня по имени». «А мне нравится, когда ты говоришь на чистоту». Она сделала паузу. «Что, кстати, бывает крайне редко». «Я всего лишь хочу спокойно закончить мой второй срок», — негромко признался Дэниелс. «Пусть последние несколько месяцев пройдут мирно. Хватит с нас приключений». «Но Таддеус Роуэн, похоже, думает иначе». Стефани ждала, что он скажет дальше. «Он уже больше года пытается подобраться к некоторым засекреченным документам, к тем, к которым невозможно получить доступ. Невозможно по определению. Он давил на ЦРУ, ФБР, АНБ, даже на пару чиновников из Белого дома. Роуэн знает, как и на кого давить, на какие клавиши нажимать. До сих пор ему многое удавалось. Сейчас он пытается подобрать ключик к тебе». «Теперь все понятно». «Значит, мне предстоит стать наживкой?» «Почему бы нет? Мы с тобой прекрасно понимаем друг друга. Вместе у нас все получится». «То есть у нас нет выбора?» «Это то, чего мне будет не хватать, когда я уйду в отставку. В том, что касается меня, вы все снова получите возможность выбора». Стефани улыбнулась. «Да, Дэнни верен себе». «Вообще-то я хотел поговорить с тобой раньше, но, похоже, правильно сделал, что не стал. Зато теперь, когда Роуэн подбирается к тебе, самый момент это сделать. Он ничего не заподозрит, а если и заподозрит, то все равно, сдается мне, пойдет на риск». «Чего именно ты от меня ждешь? Что я должна сделать?» Дэниелс показал на записку Мэдисона. «Во-первых, найди то, что Мэдисон спрятал в Монпелье. Я не хочу, чтобы ты занималась этим сама. У тебя ведь найдется агент, которому можно доверять?» «Есть. Он сейчас в Вашингтоне. Только что вернулся». Нелл выразительно посмотрела на Дэниелса, и тот понял. «Люк справится с таким заданием?» «Он хороший агент, Дэнни». «Хорошо. Тогда пусть займется. Но если провалит задание, пусть пеняет на себя. Я и так уже раз замолвил за него словечко. Второго раза не будет». «Сдается мне, Люк не единственный в очереди на увольнение». «Ты профессионал, Стефани. Ты справишься. Если не ты, то кто?» «Еще я хочу, чтобы ты встретилась с Роуэном и вошла к нему в доверие». «Но почему он должен поверить мне?» «Скажи ему, что не сможешь явиться в суд. Мол, это означает конец твоей карьеры. Но ты понимаешь, зачем тебя вызвали. Никто не откликнется на такую слезную просьбу без борьбы или компромисса. Очевидно, ему что-то нужно. Поэтому спроси прямо, чего он хочет, и заключай с ним сделку. Вряд ли он клюнет на эту удочку. Еще как клюнет. Вчера вечером мы специально организовали утечку в наших каналах связи. Мол, тебя скоро с треском уволят. Стефани задумалась. Она не была политическим назначенцем. Она состоит на государственной службе, а ее непосредственный начальник – министр юстиции. Как только срок президентства Дэниелса закончится, новый президент назначит нового министра. Вряд ли ее уволят. Скорее переназначат на прежний пост. Нелл уже пережила несколько президентских администраций и всякий раз думала о том, когда же удача все-таки изменит ей. «Почему же моя должность в опасности?» «Ты прикарманиваешь деньги». Неужели она ослышалась? «Да-да, деньги со своего дискреционного счета. Те самые, которые получаешь для проведения тайных операций. Мне сообщили, что в твоем личном распоряжении имеются несколько миллионов долларов, которые не подлежат аудитам главного бюджета контрольного управления. К сожалению, стало известно, что полмиллиона долларов не проходят ни по каким статьям. Откуда же такая информация? А вот этого я не скажу. Уклонился от ответа Дэниелс. Но ты сообщишь Роуэну, что у тебя проблема, и присланная им повестка привлечет внимание и к ней. Попроси его что-нибудь сделать, чтобы застопорить это дело. Почему он должен мне поверить? Потому что ты действительно подворовываешь денежки, и у меня есть этому доказательство.